Лёшка даже радуется тому, как ловко он с ней управляется. Как вдруг перед домом взвизгивают тормоза, и картофелина летит в кусты. Дверь блестящей машины распахнута, а их калитку рвет раскрасневшаяся, потная Аринкина мама. Калитка не поддается, и Наталья, Сергеевна, что ли, нанизывается на зубчатый край забора своей пухлой грудью и впивается в Лёшку взглядом. «Где? Моя? Арина? У вас? У Машеньки? У Савельева Иры? Говори немедленно! Вы же одноклассники!» Лёшка хватает ведро и прижимает его к животу, так что узел, скрутивший внутренности, отдаёт болью. Наталья Сергеевна яростно трясёт калитку. Щеколда, наконец, поддаётся. И вот она уже надвигается на Лёшку, тряся кулаками, вереща: «Где? Где? Где?» Лёшка пятится по ступенькам назад в дом, пока не утыкается спиной в тёплый мамин бок. Мама оглаживает его на ходу, оттесняет за спину. Теперь Лёшка высовывается из-за её руки, боясь даже пикнуть. Об Аринкиной маме он и думать забыл, хотя ей бы тоже не помешали его признания. Мама воркует что-то успокаивающее, и Лёшка видит, как с каждым маминым: «Ната, я вас услышала. Ната, нет, теперь вы меня послушайте. Ната, Ната». Наталья Сергеевна дышит всё глубже, только иногда взбрыкивает и звенит браслетами на запястье, но продолжает слушать, и, кажется, правда слышит маму. И вырез над пышной грудью уже не такой красный, и глаза не зыркают злобно на Лёшку, а всё больше опущены вниз, и пунцовые щёки блестят от слёз. Лёшка смотрит на свои руки. Ногти плоские, обкусанные с чёрной каймой. На суставах краснеют цыпки. Кожа чешется, как всегда, когда Лёшка нервничает. И сейчас ему кажется, что под кожей сотня муравьёв скребёт и скребёт изнутри маленькими лапками. Лёшка сжимает кулаки и впивается в ладони ногтями. Только бы мама побыстрее вернулась. Ждать невыносимо. Он во всём признался. За этим самым столом всё выложил. И про нычку, и про ребят, и про того склизкого. Про того больше всего. Про то, как он вылез из щели, когда Бэйль оторвал доску. Как скрутил его своими щупальцами. Как Бэйль кричал им в спины, а они бежали, бежали. Не сказал лишь про бабу Шуру. Её подставлять незачем. Придёт милиция, будет и её трясти, показания требовать. А потом что? Её ведь выставят старую, за то, что с обязанностями не справляется. Нет, пусть все думают, что она не знала ни о чём. Хотя Аринка что? Аринка, может, следом за ними бежала, да они не заметили, а потом делась куда-то, спряталась, может, с перепугу, и сидит ждёт, когда всё уляжется, а вечером явится домой. От Натальи Сергеевны ей влетит, конечно, но разве ж это сравнится с тем, что мог сделать тот? Когда мама снова появляется в дверях, Лёшка жмурится и выдавливает через силу: «В милицию пойдём». Но мама молчит, молча целует его в лоб, садится на корточки и берёт его руки в свои. «Лёшка, поварёшка ты мой!» — вздыхает. «Ну что ты как маленький?» Лёшка открывает глаза и смотрит непонимающе. «Ну какая милиция? Ты мне скажи, зачем ты это выдумываешь? Ну сбежали вы в ночь, хорошо, в это я поверить могу». Лёшка хочет возмутиться. «А как же остальное? Что, я вру, что ли? Что, я зря волю в кулак собирал? Что, я дурак небылицы тебе рассказывать?» Но мама продолжает тихо, вкрадчиво: «Лёшка, ты мне скажи взаправду, куда ребята пошли? Вы с компанией, что ли, связались? С этими? С третьей платформы? Я никому не скажу, что это ты рассказал. Просто главное сейчас — Арину домой привезти. У её матери шинфаркт будет. Кто ещё с вами был? Максим?» От упоминания горшка у Лёшки сжимается горло. «Но как же так? Как же мама в самом деле не верит? В самом деле думает, что какие-то нарики с третьей платформы страшнее. Страшнее того?» «Лёшка, Мама сжимает его руки и заглядывает в глаза снизу. Ласково, даже заговорщицки. Мол, ничего, я не сержусь. Главное, ты мой Лёшка. Ты хороший мальчик. Ты дома, а не на третьей платформе. Лёшка сбрасывает её руки и бежит к дверям, натягивая на ходу майку и кеды. Мама следом, хватает за руки, пытается удержать. Мама кричит, чтобы он остановился немедленно, иначе она на него милицию вызовет, и там пусть хоть в школу накладную пишут. Но Лёшка уже петляет между грядками к другому концу участка. Раз, перемахнул через просевший забор и бежит через соседние огороды к линии. А мама, мама пусть грозится. Пусть зовет деда, чтобы он поймал его и отходил хворостиной. Только дед его не догонит. Дед сидит дранку крыши прибивает. А у бабушки, вон подняла подслеповатые глаза от грядки с морковкой. Ноги больные. Лёшка оставляет скрипеть на петлях чужую калитку. И замедляется только, когда под ногами уже хрустит отсыпанная гравием железнодорожная насыпь. За линией — лес. А в лесу, может, бродит тот склизкий, тварь из другого мира. Лёшка думает, а вдруг в лагере дарованы измерения? Он читал о таких в эзотерических брошюрах, которыми вперемешку с газетами, журналами для взрослых и посевным календарем торгуют на станции. Да хоть сам чёрт, сплёвывает Лёшка, и шуршит по гравию к третьей платформе. Лёшка еле волочит ноги, и то и дело утирает краем футболки лоб. Глаза щиплет от пота, и к макушке будто приложили раскаленную сковороду. Никто, кроме него и горшка из лагеря, не вернулся. Так получается. А горшок, леший его за ногу, он-то куда пропал? Ушел. Это как понимать? Куда ушел? Лёшка хочет сплюнуть на гравий, но во рту так сухо, что язык вот-вот к небу прирастет.